Зимнее танго. Мы сидели друг напротив друга, золотилось легкое вино, за окном скулила песни вьюга, и лазутчик холод полз в окно. Ты ко мне пришел дорогой длинной, ей казалось, не было конца. Отогрел холодный вечер зимний наши одинокие сердца. Это было так странно. В небе зимнее танго под мелодию грусти танцевала звезда. Это было так странно. Это зимнее танго нас с тобой не отпустит никуда, никогда. Проведи холодную ладонью по щеке пылающей моей. Ты так долго был мне посторонним, ты так быстро стал мне всех родней. Что случилось с зеркалом, не знаю, разве врать умеют зеркала? На меня глядит совсем другая, а не та, которой я была.